Часть третья. Деньги под контролем. От семейного бюджета к личному финансовому плану. Глава шестая. Финансы и романсы. Или чем грозит финансовая темнота. Замечаете вы или нет, хотите опять же вы этого или нет, но с развитием экономики в нашей стране в повседневную жизнь все больше и больше входят понятия, связанные с деньгами и финансами. Кредиты, инвестиции, акции, бюджет – все эти слова плавно перетекают из мира бизнеса в наш с вами обычный мир, в наши семьи и наши квартиры. Это похоже на то, как в нашу жизнь входили компьютеры. Сначала они нас пугали, потом мы к ним привыкли и, наконец, научились ими пользоваться. Таким путем в сферу нашего существования проникает все новое. А для нашей страны деньги и финансы – тоже понятие, в общем-то, новое. Денег в СССР, можно сказать, не было. Точнее, деньги были, но возможности применения ограничивались парой пунктов – Сбербанк и облигации государственного займа. Вот весь набор. Естественно, что большинству людей не хватает знаний о финансах и инструментах обращения с деньгами. Однако искать и получать эти знания, хотя бы самые элементарные, просто жизненно необходимо. Иначе многие из нас рискуют переоценить свои финансовые силы и сесть в долговую яму. Отсутствие навыка управления личными финансами также опасно для жизни и здоровья, как неумелое вождение автомобиля. Например, в США из-за неразумного пользования потребительскими кредитами происходят сотни тысяч личных банкротств. Так, только в 2005 году количество индивидуальных банкротств выросло на 32%. По уже в долгах оказались 2 миллиона человек, причем в основном молодежь. Для нас эта угроза еще более реальна, поскольку культура жития-бытия в кредит в нашей стране отсутствует, а темпы и потенциал роста российского рынка потребительского кредитования угрожающе огромны. Это актуально. По данным различных экспертов банковского рынка, по итогам 2006 года объем рынка потребительского кредитования оценивался в 81 миллиард долларов. В ближайшие 5 лет бурный рост рынка потребительских займов будет продолжаться. При этом рост потребления кредитных продуктов будет опережать рост благосостояния. Объем рынка потребительского кредитования в 2008 году составит 105,8 миллиарда долларов. В 2009 году 126,7 миллиарда долларов. Центральный банк России официально информировал о том, что с 1 марта 2006 года по 1 марта 2007 года общая сумма объемов потребительских кредитов выросла на 76% до 2148 триллиона рублей. С одной стороны, покупая новый телевизор с помощью некоторых экспресс-кредитов, мы рискуем переплатить вдвое. А при получении более крупного потребительского кредита можем вообще не справиться со своими обязательствами. С другой стороны, страх и неумение правильно обращаться с финансовыми инструментами лишают нас возможности реализовывать собственные идеи. Где же искать знания в области управления личными финансами? До недавнего времени такую информацию можно было получить в основном на сайтах иностранных независимых консультантов на английском языке. Однако не все рецепты, предлагаемые ими, подходят к российским реалиям. Тем не менее, необходимо учитывать наработанный ими опыт, поскольку в США финансовое образование начинается с младых ногтей. Детей приучают пользоваться банковскими услугами, составлять личный бюджет и рассматривать возможные варианты инвестирования свободных средств со школьной скамьи. Ученики средних классов в обязательном порядке проходят курс финансовой грамотности, который ведут специалисты кредитных организаций. Сейчас ситуация в России меняется в лучшую сторону. Вышло несколько книг, посвященных управлению домашними финансами. Появились специализированные журналы, организован Институт независимых финансов и инвестиционных советников, готовящий специалистов, которые призваны помогать людям при принятии важных финансовых решений, а государство выделяет деньги на федеральную программу повышения финансовой грамотности. И вам осталось только взять на себя ответственность за финансовую сторону жизни и начать свое образование прямо сейчас. Как это сделать дешево и сердито? Не просто, а очень просто. Но перед этим несколько мотивирующих примеров. Персональное банкротство по-американски. В качестве первого примера выдержки из статьи портала mcn.com о том, как пережить персональное банкротство в США. И это во многом типичная ситуация для обычной американской семьи. Воспользуйтесь этим опытом. Если вам кажется, что Америка слишком далека от России, то вынужден вас разочаровать. По роду своей консультационной деятельности независимого финансового советника я сталкиваюсь со схожими ситуациями и семьями со сравнимым уровнем доходов. Итак, немногие люди предполагают, что они когда-нибудь могут стать банкротами. Однако одно неправильное решение или просто неудачный период, потеря работы, развод и так далее, могут привести любого человека на край финансовой пропасти. Даже учитывая то, что процедура персонального банкротства предполагает освобождение от удушающего бремени долгов, люди все равно не могут найти ответ на множество вопросов. Получу ли я еще когда-нибудь хорошие условия по кредиту? Куплю ли новый дом? Преодолею ли потерю репутации? Все это впрямую касается Роберта и Кэролин, пары из Нового Орлеана, которые решили встретиться с финансовым консультантом Джоном Хиксоном. 6 месяцами ранее они подали заявление о персональном дефолте, написанное по причине появления проблем с работой, истощения финансовых ресурсов и появления огромной горы долговых обязательств. Итак, подробности реального состояния дел Роберта и Кэролин. Имя, возраст. Роберт, 46 лет. Кэролин, 42 года. Место жительства. Пригород Нового Орлеана. Зарплата в год. 76 тысяч долларов. Кэролин получает около 50 тысяч долларов и работает в крупной страховой компании. Роберт получает около 26 тысяч долларов, работая в качестве художника-дизайнера на судоверфи. Месячный доход – 5690 долларов, включая чистый доход Кэролин – 2840 долларов, чистый доход Роберта – 1600 долларов и 1250 долларов ренты за дом, который они сдают. Актив – небольшой дом, реальная стоимость которого – 140 тысяч долларов и неисправный автомобиль. Задолженности. 157 347 долларов, включая 115 441 доллар остатка по закладной на дом, 15 906 долларов по залоговому кредиту на недвижимость, 9 тысяч долларов юридические и судебные издержки, 14 тысяч долларов долги по кредитным картам. Перед банкротством у них было 5 кредитных карт с процентными ставками по кредиту от 18 до 23%. 2000 долларов – задолженность за оплату услуг мобильной связи. 1000 долларов – неоплаченные медицинские счета. Месячные расходы – 3600 долларов, включая 877 долларов – ипотечные платежи за дом, который они сдают. 400 долларов – за аренду апартаментов, где живут они сами. 101 доллар – по залоговому кредиту на недвижимость. 202 доллара – за коммунальные услуги, включая электричество, воду и телефон. 400 долларов на продукты, 80 долларов на обеды вне дома, 50 долларов за проезд в автобусе, 120 долларов на служебный автомобиль Роберта, 150 долларов на содержание домашних животных, 100 долларов на охрану и содержание сада, сдаваемого в аренду дома, 200 долларов за медицинские услуги, 500 долларов за адвоката, 10 долларов за сухую уборку, 10 долларов на газетную подписку и 100 долларов на различные затраты по содержанию дома. Также они платят 300 долларов по долгам по банкротству. По словам Хиксона, Роберт и Кэролин похожи на множество других людей, которые обрастают долгами по следующим причинам. Сложности в поиске работы. Кэролин потеряла работу в страховой компании, в которой проработала 16 лет. Она нашла другую работу, но тоже была уволена. Роберт, дизайнер по контракту, тоже испытывал сложности в поиске работы. Эмоциональное напряжение. Как и многие пары, некоторое время они были вынуждены жить раздельно. Это серьезное испытание для обоих. Бесполезное перемещение денег. Кэролин уменьшила размер своего пенсионного счета 401к на 15 тысяч долларов, чтобы оплатить счета, хотя могла найти решение, обратившись к кредитному консультанту, для того, чтобы составить новый график платежей для кредиторов и избежать банкротства. Использование кредитных карт. Когда деньги, снятые с пенсионного счета, окончились, Кэролин использовала кредитные деньги с высоким процентом по кредиту. В общей сложности 14 тысяч долларов по 5 кредитным картам. Большие расходы на медицинские услуги. Они, как обычно, бывают неожиданными. Кэролин несколько лет назад перенесла автомобильную аварию, и в связи с этим внезапно понадобилось провести физиотерапию. Другие неожиданные расходы. Роберт вынужден был потратить 9 тысяч долларов на адвоката, чтобы защитить себя в небольшом судебном разбирательстве. Поскольку у пары не было специально отложенных денег на случай непредвиденных расходов, типа потери работы, неожиданных медицинских и судебных счетов, то гора долгов непрерывно росла, и Кэролин решила обратиться к адвокату по банкротствам. Если вы оказались в ситуации банкротства, Хиксон советует предпринять следующие шаги для того, чтобы лучше контролировать финансовую сторону своей жизни. Внимательно следите за оставшимися деньгами, составьте список ваших счетов и определите, какие из них выплачивать первыми. Обычно это счета с наибольшим процентом по кредиту. Ускорьте выплаты. Ваш судебный исполнитель определит для вас расписание и величину ежемесячных выплат. Однако ничто не удерживает вас от более быстрого погашения долгов для того, чтобы избежать дополнительных платежей по процентам. В случае Роберта и Кэролин ежемесячный взнос был определен в размере $300 в течение 5 лет. Однако это было до того, как они нашли новую работу. На данный момент Хиксон советует использовать всю зарплату Роберта, $1600 в месяц, для погашения долгов в течение ближайших 18 месяцев, за исключением ипотеки. Затем они должны создать резервный фонд в размере $15000 или 3 месячных дохода. Обязательно составьте бюджет и следуйте ему. Немногие люди, даже будучи банкротами, меняют свои привычки относительно траты денег. Хиксон советует Роберту и Кэролин создать бюджет и сделать следующие шаги. Тщательно исследуйте статьи расходов. Составьте список постоянных, закладная, коммунальные платежи и нежизненно необходимых расходов, кабельное телевидение, ужины в ресторанах, и посмотрите, как можно уменьшить и те, и другие. Установите нормы расхода для самих себя. Например, в понедельник отложите $25 на расходы сверх необходимых. Когда деньги закончатся, значит, они закончились. Не расходуйте сверх нормы. Не соблазняйтесь на новые кредитные карты. Многие банки предлагают людям, только что попавшим в ситуацию банкротства, кредитные карты с высокими процентами. Просто скажите «нет». Думайте, прежде чем тратить. Спросите себя, действительно ли вам нужно покупать эту вещь. Импульсивные покупки разрушают ваши планы выхода из долговой ямы. Закон о банкротстве физических лиц в России еще не принят, но государство предвидит негативные экономические последствия бума потребительского кредитования. Например, в Европе критическим уровнем невозврата потребительских кредитов считается 5-6%. А по последним данным Центробанка, уровень невозврата кредитов в России составляет более 4%. Но если нет закона, это не значит, что нет явления несостоятельности должников как такового. Увы, мой опыт консультирования говорит об обратном. Вот несколько историй из нашей с вами российской реальности. Началось все с того, что взяла в кредит сотовый телефон. Благополучно его погасила, за что в благодарность банк прислал мне кредитную карту. Я же, глупая, наивная, решила ею воспользоваться. Знала бы, во что ввязываюсь. Деньги были нужны, так как нужно было лечить зубки, с которыми тогда были серьезные проблемы. Я сняла деньги, пролечила зубы и начала платить по кредиту. Оказалось, что проценты по кредиту составляют такую сумму, что когда я оплатила этот минимальный платеж, я покрывала только проценты. В общем, я попала. Оплатить большую сумму не могла, так как нужно было вносить плату за учебу, оплачивать проезд, покупать себе каждый месяц дорогостоящие таблетки, без которых обходиться я не могу. А надо ведь еще одеваться, помогать родителям и много чего еще. Пришлось в итоге еще взять ссуду на работе, иначе не смогла бы продолжить учебу. В общем, попала я в яму с этим кредитом. Не знаю, как выбираться. Это письмо одной из читательниц моей рассылки. А вот что пишет в статье «Уроки финансовой грамоты. Дорого» журнал Smart Money, номер 1 за 2007 год. Под новый 2005 год Наталья Боднар получила подарок – кредитную карту от Русского стандарта, на которой лежало 30 тысяч рублей. Карта, говорилось в письме из банка, полагалась ей как благонадежному заемщику. Незадолго до этого Наталья погасила потребительский кредит, покупала микроволновку. «В условия я не вникала, а деньги мы, конечно, тут же сняли и потратили», – рассказывает она. «А почему бы не воспользоваться карточкой?» Каждый месяц семья исправно платила 1200 рублей, как указывалось в письмах, приходивших из банка. 11 месяцев спустя выяснилось, что долг не уменьшился, все те же 30 тысяч рублей. У мужа бизнес сезонный, установка кондиционеров, к зиме заказов не бывает, доход на двоих – $1000, рассказывает Наталья. Взвесив все «за» и «против», семья решила чрезмерно дорогую задолженность реструктуризировать. 20 тысяч рублей взяли под меньший процент в Сбербанке, а недостающие деньги наскребли, поменяв 4-летний Volkswagen на семерку. Как только мы рассчитались с русским стандартом, он опять прислал нам карту. Теперь уже на 60 тысяч рублей, возмущается Наталья. Карту она выбросила, чтобы даже соблазна не возникало. Кредитный бум не обошел стороной поселок Поварино в Воронежской области. Там основные должники – пенсионеры. У них в небогатом районе наиболее стабильные доходы. В кредит живет едва ли не каждая третья поваринская семья. По уровню долгового бремени они уверенно конкурируют с благополучной Германией. У немцев долговая нагрузка в 4-4,5 раза превышает их ежегодные доходы. Правда, и кредиты немцы берут в основном большие и длинные – на жилье, поваринцы – на диваны и телевизоры. Причем короткие и некрупные кредиты давят заемщиков в Черноземье посильнее, чем немцев их многолетние масштабные долги. Средний доход в Поварине – 4000 рублей в месяц. С таким доходом отказываться от денег, которые банк сам предлагает, грешно, считает русский человек, и лезет в долговую яму. Лариса Щелкунова купила в кредит заветную кухню и села на голодный паек. Ежемесячный платеж банку – 2030 рублей. А ее пенсия – 2150 рублей. Пришлось вдвоем жить на пенсию мужа – 2500 рублей. Официальный прожиточный минимум в регионе – 2791 рубль в месяц на человека. Вообще-то Щелкуновы не планировали затягивать пояса, просто при покупке им насчитали ежемесячные взносы в два раза меньше, чем на самом деле. Менеджеры ошиблись, объясняет пенсионерка. Банк прислал платежки с совсем другими цифрами. Бич банкротства не миновал и классиков. После того, как Марк Твен потерпел финансовое фиаско в 1894 году из-за своей расточительности и плохих инвестиционных решений, он шутил о своем неумении обращаться с деньгами. «Я ничего не имею против миллионеров, но предлагать мне им стать достаточно опасно», — говорил писатель. Но Марк Твен смог начать все сначала, значит, сможете и вы. Постоянно учитесь и обсуждайте пути достижения ваших целей. В конце концов, вы не первый и не последний, кто проходит путь персонального банкротства, и у вас есть опыт предыдущих людей. Кредит или инвестиция? А теперь предлагаю рассмотреть еще два наглядных примера, показывающих, что принцип «меньше знаешь, крепче спишь» работает иногда с точностью да наоборот. Пример номер один. Предположим, вы берете кредит на сумму 20 тысяч долларов на 10 лет под 18% годовых. Например, ипотечный кредит в одном из российских банков предполагает следующие условия. Сумма 300 тысяч-3 миллиона рублей. Срок 5, 7 и 10 лет. Процентная ставка годовая от 16% в зависимости от формы подтверждения дохода. В таком случае общая стоимость кредита, сумма выплат, будет составлять 43 200 долларов при ежемесячном платеже 360 долларов. Если же вы будете инвестировать эти самые 360 долларов в месяц в течение 10 лет при 7% годовых, скромная цифра 7% обусловлена поправкой на инфляцию, то накопленный капитал составит 62 674 доллара. Таким образом, разница составит 105 874 доллара. Внушительно, не так ли? Прилагаемое изображение. График с двумя перпендикулярными осями. Правая положительная часть графика, горизонтальная ось, инвестиции, значение доллар со знаком плюс. Левая часть, кредит, значение доллар со знаком минус. По горизонтальной оси расположены следующие значения по возрастанию. 46 200 долларов, 62 674 доллара, разница 105 874 доллара. Безусловно, речь идет не о том, чтобы не брать кредиты, и не о том, что кредиты – это плохо. Кредит – это такой же инструмент финансового рынка, как и остальные. Нужно только уметь им пользоваться и правильно рассчитывать свои силы и финансовые возможности. Пример номер два. Давайте теперь посмотрим, что происходит с деньгами при различных вариантах вложений, отличающихся сроками и процентами. Вот, например, если мы вынули из-под матраса 1000 долларов, и еще по 1000 будем вынимать оттуда же ежегодно в течение 20 лет и вкладывать под определенные проценты, то получим следующий результат. Прилагаемая таблица. Колонки. Процентные ставки от 5 до 30%. Строки. Года. От 1 до 20. Первая колонка. Заголовок 5%. Значение по строкам по годам от 1 до 20. 1000, 2050, 3153, 4310, 5526, 6802, 8142, 9549, 11027, 12578, 14207, 15917, 17713, 19599, 21579, 23657, 25840, 28132, 30539, 33066, 35719. Вторая колонка. Заголовок 8%. Значение по годам от 1 до 20. 1000, 2080, 3246, 4506, 5867, 7336, 8923, 10637, 12488, 14487, 16645, 18977, 21495, 24215, 27152, 30324, 33750, 37450, 41446, 45762, 50423. Третья колонка. Заголовок 10%. Значение по годам от 1 до 20. 1000, 2010, 3310, 4641, 6105, 7716, 9487, 11436, 13579, 15937, 18531, 21384, 24523, 27975, 31772, 35950, 40545, 45599, 51159, 57275, 64002. Восьмая колонка. Заголовок 30%. Года от 1 до 20. 1000, 2300, 3990, 6187, 9043, 12756, 17583, 23858, 32015, 42619, 56405, 74327, 97625, 127913, 167286, 218482, 285014, 371518, 483973, 630165, 820215. По-моему, эта таблица в комментариях не нуждается. Это актуально. Национальное агентство финансовых исследований НАФИ выяснило, что только 57% россиян вообще в той или иной степени пользуются банковскими услугами. Большинство из них являются клиентами одного банка. 9% – двух банков, а 1% – трех и более. До сих пор 52% граждан считают, что вкладывать деньги в банковскую систему рискованно, хотя была создана система страхования вкладов, гарантирующая сохранность клиентских денег. Фонд «Общественное мнение» выяснил, что словосочетание «фондовая биржа» знакомо более чем половине опрошенных – 56%. 12% заявили, что знают его. Чаще прочих это москвичи, респонденты с высшим образованием и высокими доходами. Еще 44%, по их словам, его слышали. Впервые услышали это понятие во время опроса 41% россиян. Заметим, что данный финансовый институт существует с начала 17 века. Заявивших, что им знакомо словосочетание «фондовая биржа», попросили объяснить, что это такое. Содержательные ответы на этот вопрос смогли дать только 26% россиян. Из них почти три четверти имеют более или менее адекватное, хотя и самое общее, представление о том, что такое фондовая биржа. Хочу все знать. или личное финансовое образование. Вы обращали внимание на то, что читают люди в метро, электричках, ожидая своей очереди куда-либо? Московский комсомолец или сканворды, Дашкову или Бушкова перечислять можно очень долго. И лишь изредка в руках у человека ведомости или деньги, Киосаки или Ачлин. О чем говорит это наблюдение? О том, что люди в большинстве своем совершенно не интересуются жизнью денег. А вот вы, что вы читаете в свободное время, а в несвободное? Неужели интересней, а главное полезнее читать, как бешеный замочил Копченого, а в Тульской области нашли какое-нибудь очередное чудо-юдо, чем о том, что происходит в мире денег? Да, это сложный мир со своими законами и порядками, но понимание того, как живет этот мир, может принести в вашу жизнь финансовое благополучие. И чем раньше вы начнете изучать его, тем быстрее перестанете бояться денег. И главное, они перестанут бояться вас. Ну, а с чего всегда начинаем изучать новую область жизни, науку, культуру? Правильно, с терминологии, то есть с языка. То же самое и с финансами. Начните с самого простого. Изучите язык денег. Это не будет вам ничего стоить. Хотя нет, рублей 100 придется потратить. Купите журнал «Деньги», «Популярные финансы», «Личный бюджет» или «Ди». Прочитайте его с первой до последней страницы. Выпишите все непонятные вам слова. Найдите определение этих слов, скажем, в интернете. Если в определении вам встретятся новые непонятные слова, найдите объяснение и для них. Главное – дойти до такого уровня детализации, чтобы любое новое слово объяснялось через уже известные вам понятия. При необходимости можете купить еще один номер журнала. Хотя и в одном вы найдете достаточно новой для себя информации. Еще раз повторю, начать свой путь к благосостоянию, погружению в мир денег можно почти ничего не вкладывая, просто изучая язык этого мира. Этот простой, казалось бы, метод действительно работает. Чем больше вы знаете о деньгах, тем прозрачнее для вас становится работа с ними, тем менее рискованными и более правильными будут ваши операции с ними. Ведь быть богатым, по большому счету, это профессия, такая же, как профессия винодела, программиста или маркетолога. Только ответственность там часто несравнимо выше. Финансисты не прощают невежество. Вы должны обладать хотя бы элементарной финансовой грамотностью, чтобы как минимум избежать проблем с деньгами, а как максимум обеспечить себе финансовую независимость. Позвольте, я приведу здесь цитату из книги Роберта Киосаки «Путеводитель по инвестициям», в которой говорится о важности финансового образования. «Тремя О», — повторил я. «Какими тремя О?» Богатый папа перевернул один из пакетов частного меморандума, который мы раньше рассматривали, и на чистом обороте одного листа написал: «Образование, опыт, отличная денежная наличность». «Вот эти три О», — сказал он, показывая мне страницу. «Овладейте этими тремя О, и вы станете опытным инвестором». Заметьте, что образование стоит на первом месте, и это вполне логично и правильно. Положите в основу образования, добавляйте опыта, приобретайте наличность и умножайте ее. Что имеется в виду под финансовым образованием, спросите вы? Пожалуй, можно говорить о нескольких уровнях знания. Язык – изучение нового иностранного языка, используемого при работе с деньгами. Элементарно, Ватсон, составление личного семейного бюджета, составление отчета о прибылях и убытках, базовое финансовое планирование. Начальная школа, первый класс, вторая четверть. Базовые понятия об инвестициях. Почти профессионал. Самостоятельное составление финансовых планов с использованием подходящих финансовых инструментов. Нулевой и первый уровень необходимы любому человеку. Другие же, более сложные, стоит изучать, если есть желание это делать. Однако замечу, что уровень риска при работе с деньгами снижается прямо пропорционально повышению уровня знаний о деньгах и финансовых инструментах. То есть чем большими знаниями и опытом вы обладаете, тем меньше рискуете потерять ваши сбережения. Так что думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь соответствующие знания. Хотя, уверяю вас, если вы начнете с малого, то есть с языка финансов, у вас появится желание идти дальше, на следующий уровень понимания. Так было и со мной, и со многими моими друзьями. Даже только начав читать деловые журналы и книги, они смогли открыть для себя новую, интереснейшую и, главное, потенциально ведущую к финансовой независимости область жизни. И именно поэтому приобретение знаний и опыта использование денег, начиная от краткосрочного персонального планирования и заканчивая составлением долгосрочной инвестиционной стратегии, является очень важным моментом в жизни человека. Это один из путей, ведущих к свободе и возможности заниматься в жизни своим любимым делом, пусть даже и не приносящим доход. Ведь действительно, создав несколько тех или иных источников пассивного дохода, инвестиции могут быть одним из них, мы получаем в свое распоряжение главный ресурс – время, и можем использовать его по собственному усмотрению, в том числе и на любимые дела, заниматься которыми у нас не было возможности раньше.